все-таки глупенькое чудо. Проигрывателю вздор какой. И вот неведомо откуда, из недр стесненных, из-под спуда корней, сопревших трав и хвой, где закипает перегной, взмывая пар до небосвода. Нет, глубже мыслимых глубин, из пекла, где пекут рубин, и начинается природа. Исторгнут, близится, и вот донесся бас земли и вод, которым молвлено протяжно, как будто вовсе без труда, так легкомысленно, так важно, дорога не скажу куда. Меж нами так не говорят, нет у людей такого знания, ни вымысла, ни наугад, не подберешь тому название, что мы в невежестве.